21. Герберт Уэс Дэну Кэмптону. Ридж, Беркли, Калифорния, 26 мая 1900 года. Чарльз Д. Джонсон, жених хорошенькой 19-летней Луизы Навре, туго соображал и не понимал шуток, и в результате она умирает с простреленной головой в больнице. А он, убийца, лежит мертвый в морге. Сегодня должна была состояться их свадьба. Я прочел это в сегодняшней газете в отделе происшествий. Заурядная история. Мужчина, любящий низменной, упорной, безумной любовью, свойственной самцу до обладания. Женщина дразнит и мучает его, как свойственно самке, за которой ухаживают. Они были обручены. Женщина любила мужчину и собиралась выйти за него замуж. Период обручения подходил к концу, и за день до свадьбы туго соображавший и любивший напряженной любовью мужчина получил разрешение на брак. Женщина прочла бумагу и с последней вспышкой жеманства до окончательной сдачи заявила, что не выйдет за него замуж. «Я сказала это в шутку», — говорила она, лежа на больничной койке. Но в нее были выпущены 4 пули, а Чарльз Д. Джонсон, неловкий и примитивный влюбленный, лежал мертвый в соседней комнате с 5-й пулей в мозгу. В этой жалкой маленькой трагедии мы находим самые характерные для любви черты, а именно безумие и себелюбие. Разберемся в поведении Д. Джонсона. Он был монтером телеграфного общества, здоровым и сильным парнем, привыкшим к жизни на открытом воздухе и к тяжелой работе. Работа была постоянная и жалование хорошее. Не правда ли вы видите этого человека, довольного своим пищеварением, здоровым телом, спокойными развлечениями, наслаждающегося жизнью с животной безмятежностью? Но вот в его жизнь вошла хорошенькая Луиза Навре. Первобытный инстинкт получил толчок, и жизнь потребовала продолжения рода. Спокойствие и удовлетворенность исчезли. Все силы его устремились к захвату и обладанию 19-летней Луизой Навре. Он был охвачен болезнью ума и тела. Обезумел, поддался обольщению, и им овладело столь гнетущее страдание и беспокойство, что обладание этой 19-летней женщиной стало для него самой насущной потребностью, более насущной, чем жизнь, и более мощной, чем воля к жизни. Я совершенно прав, называя любовь безумием. Всякое отступление от начала разума есть безумие, а для человека склада Чарльза Д. Джонсона самоубийство – действие в высшей степени неразумное. Но он убил Луизу Навре и в этом поступке проявил столько же себелюбия, сколько и безумия. Убежденный в том, что ему не удастся обладать ею, он решает, что и другой не должен ею обладать. Упоминая об этом случае болезни ума и тела, я вспоминаю недавно прочитанную в одном из журналов статью мистера Финка, в которой он разбирает представление Сафо о любви. По его словам, в знаменитой поэме «Сафо», которая считается как бы перечнем всех чувствований, составляющих любовь, он не нашел ничего, кроме забавного перечисления ощущений, скорее похожих на то, которые нахлынули бы на женщину при встрече с медведем в лесу. Смертельная бледность, холодный пот, сердцебиение, язык не может вымолвить ни слова, все тело дрожит, теряешь сознание. Данте тоже страдал болезнью любви, если вы потрудитесь припомнить. По этому поводу можно привести следующее место из парадоксов Дидро. Возьмем двух любящих, еще не признавшихся друг другу в своей любви. Который из них лучше выйдет из положения? Не я, ручаюсь вам. Я помню, что приближался к предмету своей любви со страхом и трепетом. Мое сердце билось, мысли путались, голос меня не слушался, и я говорил не впопад. Я бормотал «да» вместо «нет». Я делал тысячи промахов. Я был бесконечно бестолков. Я был нелеп с головы до пят. И чем больше я это сознавал, тем становился нелепее. Между тем, в моем присутствии легкомысленный и веселый соперник владел в совершенстве собой. Был самодоволен, не упускал случая сказать комплимент. Был интересным собеседником и наслаждался жизнью. Он умолял о прикосновении к руке, которая сейчас же ему протягивалась, иногда ловил ее, не прося разрешения, целовал ее многократно. Тем временем я, оставаясь одиноко в углу, старался избежать зрелища, столь невыносимого мне. Я подавлял вздохи, ломал себе руки и, погруженный в печаль, покрытый холодным потом, не мог ни показать, ни скрыть своего волнения. О, голос жизни, жаждущий продолжения, звучит мощно. И поскольку он звучит в крови отдельного человека, он иррационален. Но поскольку он звучит в мире животных и людей, он необходим и рационален. Для того, чтобы жизнь могла существовать и продолжаться, необходима побудительная сила, более мощная, чем ничтожная воля к жизни. И эта побудительная сила скрывается в страсти к воспроизведению, независимо от участия в ней воображения. Эрнст Гаккель, славный старый герой Иены, поясняет: «Непреодолимая страсть, влекущая Эдуарда к Оттилии или Париса к Елене и нарушающая все запреты разума и морали, все та же мощная, бессознательная, притягивающая сила, заставляющая сперматозоид проложить себе путь в яйцо при оплодотворении животного или растения. То же стремительное движение, соединяющее два атома водорода с одним атомом кислорода для образования молекулы воды». Но с появлением на сцене разумного человека отпадает необходимость в послушании слепым, непреодолимым силам. Разумный человек, изменяя течение жизни изобретениями и усовершенствованиями, приспособляет себя и свои интересы к отдаленным целям, которые его в конце концов вознаграждают, и вступает в борьбу с проблемой воспроизведения, как боролся когда-то с проблемой тяготения. Он управляет великими силами природы, и они перестают угрожать ему, а охраняют и облегчают ему жизнь. И тем же способом он будет направлять действия воспроизводительной силы, и тогда жизнь разовьется и станет выше и прекраснее. Это также возможно, как оказалось возможной паровая машина или демократия. Герберт.